Вы знаете, я довольно высокого мнения о своей смекалке. Покажите мне ходы, и я верю, что даже в шахматы сумею постоять против вас». «Решено», — говорит Флинт, и щелчком пальцев оживляет Миранду. Она бестолково мигает. «Мне почему-то кажется, что все это притворство, что она вовсе даже и не спала. А все остальные по-прежнему стоят, застыв там и сям на палубе, словно кони на Октябрьском лугу». Миранда, как спросонья, широко открыла один глаз и, вдруг спохватившись, что она в лохмотьях полуголая, спешит прикрыться руками, встать к нам спиной. Меня трогает ее смущение, и я, как последний дурак, вдруг предлагаю: «Раз на вашей стороне такое преимущество, давайте тогда поднимем ставки. И если по чечайне я выиграю, то пусть мой выигрыш будет крупным, как и ваш». Доктор Флинт вздергивает брови, упирает руки в боки. «Скажем, если я побью вас каким-то чудом, то мне достанется Миранда». «Ни за что!» — вскрикивает дочь Флинта, и на лице ее ужас. Он бросает на нее взгляд. Она страшна, как горбатый гном, взъерошена, как котенок, которого трепала собака. Это кажется ему забавным. «Решено, мой мальчик!» Он хитро ухмыляется. «Ты, я вижу, весьма самоуверенный молодой человек. Если бы я не располагал точными сведениями, я бы, пожалуй, решил, что ты просто притворяешься, а сам умеешь играть. О, в шахматы я большой мастак, это уж точно!» Доктор Флинт в ответ еще раз снисходительно усмехнулся. И вот мы отправляемся в капитанскую каюту, где стоит шахматная доска с расставленными фигурами, и усаживаемся на места, а Миранда подглядывает из-за двери. О чем она думает, сказать не могу, но одно несомненно. Что бы она ни думала обо мне, на своего папочку она теперь глядит совершенно новыми глазами. Он согласился проиграть ее в рабство за удовольствие одной шахматной партии. Родную дочь, после всего, что она для него сделала. Флинт сидит спиной к двери и не видит ее лица. А я размышляю о ней, прикидываясь, будто все мое внимание сосредоточено на ходах, которые он мне втолковывает. Пожалуй, думается мне, она не так уж и против власти Апчерча. Хитрюга Флинт спрашивает, все ли мне понятно в его объяснениях. Он нарочно говорил так, чтобы сбить меня с толку. Я путаюсь в фигурах, показываю, какой я темный человек. Миранда следит за мной с восхищением или тревогой, не могу точно сказать. Он принимается объяснять заново, еще сбивчивее прежнего. Корабль стоит прочно, как твердая земля. Наконец объявляю, что я готов. Почти без жульничества вытягиваю белую пешку. Дрожащими пальцами, весь в поту, начинаю игру. Мы быстро сделали по 6 ходов. И вдруг Флинт подскакивает на стуле и орет, как полуумный: «Новичок, да ты играешь королевский гамбит!» «Засада!» — дико кричит Миранда. Старик побелел и над доской потянулся ко мне. Я не успел отшатнуться, как его пальцы сомкнулись у меня на горле. Я с криком рванулся, его руки жгучим пламенем обожгли мне шею. Я поднял кулаки для самозащиты, но, увы, ничего этого не потребовалось. Перед моим потрясенным взором, вот вам истинный Бог, лицо его из белого, как мел, стало желтым. Из желтого — страшным, кроваво-черным. Пот ручьями хлынул по лбу, веки смежились, виски взбухли, и он вдруг весь задымился, как груда старого тряпья, изрыгая облака пара. Каюта наполнилась невыносимым удушающим смрадом, и я не успел даже вскрикнуть, как старик вдруг зазмеился языками пламени, точно огромная черная бочка на 2 ногах, весь заполыхал, и из цилиндра повалил дым с хлопьями сажи, как из паровозной трубы. Внутреннее самовозгорание! В ужасе — выговорил я и отвернулся. Но при этом я знал, чувствовал, что мне надо делать. Сорвав портьеру, чтобы обезопасить себя, я обхватил эту кипящую, шипящую массу, выволок через люк на палубу, дотащил до поручней и вывалил за борт. Со змеиным шипением она ушла под воду. Внизу, на палубе, матросы продолжали стоять и спать. «Флинт умер!» — крикнул я, взмахивая руками. В них ни малейших признаков жизни. Позади меня в каюте раздался жуткий полусмех, полуплач, и я побежал к Миранде. Приближается конец, признаюсь в этом, мой честный читатель. Неистощимый запас трюков истощился почти. Доктор Флинт из простого технического приспособления, из куклы-чревовещателя, стал горячим выразителем всякой преступной, всякой псевдохудожественной мысли. Его смерть, хотя и не беспрецедентна в мировой литературе, у любого негодяя попроще может вызвать корчи зависти. А что до Миранды? Но этот бант еще не завязан. Она сидит и задумчиво разглядывает старого морехода. У нее даже мелькает мысль взяться за дело самой. Может быть, даже она и возьмется. Знаем мы таких. И ангел тогда ее поддержит. А что такое поддержка ангела, затрудняюсь сказать. Гость тоже.